В загородном особняке Бунича приезжие полковники и местный майор Шаров сидели за круглым столом и играли в подкидного дурака. Мысли оперативников были далеки от карт, поэтому игра не складывалась. Стас взял валета, которым хотел отбиться майор, кинул ему обратно. «Ты, Семен, второй раз козырей путаешь». Майор сгреб карты. «Я не Юлий Цезарь, не могу одновременно несколько вопросов решать». «Точно, ты не Юлий и не Цезарь, ежели не можешь узнать, кто из боевиков акулы перед убийством депутата уезжал из города». «Я мент. Кто мне что скажет?» — горячился Шаров. «Лев Иванович, вы хотели мою семью из города выслать». «Хотел, да передумал», — ответил Гуров. «И, пожалуйста, не надувай щеки. Допустим, Семен... Твои уедут. Среди братвы тут же шумок пройдет. Ну, ясно же, раз семью начальника розыска прячут, пора заряжать стволы. А мы ничего делать не собираемся. Зачем людей нервировать?» «Так звонить кандидату в мэра Николаю Тишину? Звать его на обед? Или пустая затея?» «Ты, Лев Иванович, головы нам не морочь», — сказал Стас. «Ты вопрос уже решил, я с тобой согласен, действуй». «Прост ты, Стас, как оглобли», — усмехнулся Гуров. «Тебе все годится только чужими руками». «А ты не прикидывайся красной шапочкой. Решил вперед». «Ну, ежели ты приказываешь», — якобы неохотно протянул Гуров, доставая из кармана сотовый телефон. «Слушаю вас», — ответил грубый женский голос. «Добрый день», — сказал Гуров. «Меня зовут Лев Иванович. Могу я поговорить с Николаем Николаевичем?» «Добрый день, полковник», — прозвучал уверенный мужской голос. «Я слушаю». «Николай Николаевич, мой друг приглашал вас к нам на обед. Как вы к этому относитесь?» «Можно, Лев Иванович». Чувствовалось, что акула улыбается. «Когда и где?» «Остановились мы на Зеленой, в особняке господина Бунича. Сейчас 12. Так что давайте часиков в 16. «Форма одежды парадная?» «Удобная, господин Тишин. Если не возражаете, возьмите с собой супругу. Красивая женщина за столом вносит определенный шарм и сильно сокращает количество выпитого». «Значит, в 16?» Николай выдержал паузу. «И никаких сюрпризов?» «Ну что за застолье без сюрпризов?» — удивился Гуров. «Мы люди русские, не немцы какие-нибудь. Ну, ждем!» Он отсоединился. «Ну, ребята, вы занимаетесь столом, а я отъеду на часик-другой». Гурову не давала покоя мысль о судьбе бывшего директора цирка Алексея Ивановича Колесникова по кличке Капитан. Рассказ циркового клоуна-классика о беспробудном пьянстве и близкой кончине общего друга казался сыщику чудовищным. «Следовало сделать все от него зависящее, чтобы помочь», — решил Гуров и поехал к капитану. Дверь в квартиру Колесникова была открыта, но хозяина дома не оказалось. Гуров ужаснулся. Потеки на стенах, грязные окна, неубранная кровать. И везде, на столах, на полу, грязная посуда и пустые бутылки, а главное — воздух. Таким воздухом нормальный человек дышать не мог. Гуров распахнул окно и услышал за спиной женский надрывный голос. «Взять тут уже нечего, пошел отсюда, вурдалак!» «Добили мужика окончательно!» Гуров повернулся и увидел в дверях женщину лет 30. «А вы кто будете?» «Я друг Алексея Ивановича», — ответил Гуров. «Из Москвы приехал, а вы соседка?» Женщина облизнула губы, провела ладонями по волосам. «Соседка, Машей зовут. Нету его? Значит, его в магазине побирается. Его в больнице бы срочно. Так кто за лечение заплатит? А если без денег, там еще хуже. Маша, квартиру в божеский вид привезти не возьметесь? Я заплачу. Так сколько же можно? Я ее разов 10 мыла. Его дружки, что из цирка, уж и жили тут, и все без толку. Маша заплакала.